Что прикажете? Молодость, гордость обуяла. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром, хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру. Однако, прибавил он, подумав немного, я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же. Во-первых, доложу вам, что жены моей уже более на свете не имеется. Во-вторых, я вижу, что мне придется рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймете. Ведь вам не хочется спать? Нет, не хочется. И прекрасно. Вы послушайте-ка, вот в соседней комнате господин Контагрюхин храпит, как неблагородно. Родился я от небогатых родителей. Говорю родителей, потому что по преданию, кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню. Сказывают, недалекий был человек, с большим носом и веснушками, рыжий, и в одну ноздрю табак нюхал. В спальне у матушки висел его портрет в красном мундире с черным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, свеч водили, и матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая: «Он бы еще тебя не так». Можете себе представить, как это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры. То есть, по правде сказать, был какой-то братишка завалящий, с английской болезнью на затылке. Да что-то скоро больно умер. И зачем, кажись, английской болезни забраться Курской губернии в Щегровский уезд? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка со всем стремительным рвением степной помещицы. Занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло 16 лет. Вы следите за ходом моего рассказа? Как же, продолжайте. Ну хорошо. Вот как стукнуло мне 16 лет, матушка моя немало немедля взяла да прогнала моего французского гувернера, немца Филипповича из неженских греков. Свезла меня в Москву, записала в университет, да и отдала всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчему колтуну Бабуре, птице, ни одному Щегровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий колтун Бабура, ограбил меня, как водится, дочисто. Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я, должна отдать справедливость моей родительнице, довольно хорошо подготовленной. Но недостаток оригинальности уже тогда во мне замечался. Детство мое нисколько не отличалось от детства других юношей. Я также глупо и вяло рос, словно под периной, также рано начал твердить стихи наизусть и киснуть под предлогом мечтательной наклонности. К чему бишь? Да, к прекрасному и прочее. В университете я не пошел другой дорогой. Я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие, но вы, может быть, не знаете, что такое кружок. Помнится, Шиллер сказал где-то: «Опасно разбудить льва, и страшен зуб тигра, но самое ужасное из всех ужасов – это человек в его безумии».